На улицах пестрели деревенские костюмы, короткие штаны, свежие рубашки, зеленые шапки. Во дворах пробовали голоса флейты. Возле казарм формировался кортеж. Он тронулся около 2 часов. Огромная толпа окружала эту змею в 30 тысяч голов. Люди пришли из Базельской области, из Эльзас-Лотарингии, со всей Швейцарии. Компактное шествие плечо к плечу. Повсюду знамена и плакаты. К красному цвету знамен примешивался целый яркий цветник украшений, костюмов. 12 духовых оркестров играли каждый свое, от Ранс-де-Ваш до Интернационала. Ранс-де-Ваш — швейцарский национальный гимн. Поверх безостановочно катился припев колоколов. Во главе шествия, расчищая дорогу, ехали 100 велосипедистов социалистической партии. Они ехали так трудно-медленно, что внезапно то один, то другой, чтобы не потерять равновесие, отъезжал в сторону. Улицы разверзались перед этим мирным эскадроном. Потом шла базельская социалистическая молодежь. Тут начиналась идиллия. Сотни молодых людей в национальных костюмах, представьте себе 20-летних Вильгельмов Телей, шагающих толпой в шапочках, в рубашках с широкими рукавами, в зеленых подтяжках с арбалетами на боку. Они шли под колокольный звон, архаичные, как первое жертвоприношение богу войны. Они шли, эти оперные герои, под пронзительный свист дудок, точно под грохот обстрела артиллерийской заставы, играя и прыгая, несмотря на мрачный ноябрь. Казалось, что эта деревенская свадьба не слышит похоронного звона, воцарившегося над городом, как неоспоримый хозяин. За кортежем Вильгельмов Телей шли молодые девушки в белых античных платьях, смешивая эпохи и предания. Одни пешком, другие на колесницах. Они несли эмблемы мира с голубями, снопы, картонные инструменты. Почти у всех были распущенные волосы. Дети в белых коротких туниках размахивали пальмовыми ветвями, на которых золотыми буквами было написано, что более доблестно осушать слезы, чем проливать потоки крови. И сразу позади этой группы шли не Христос, вступающий в Иерусалим, но Жарес и Каутский в темных одеждах. Делегаты шагали среди знамен. Знамен было много. Большей частью это были непростые флаги. На них виднелись корпоративные эмблемы, уводившие процессию в самое сердце Средневековья. На колеснице, убранной белыми цветами, как для боя цветов, королева мира, окруженная своими фрейлинами, делала вид, что дует в серебряную трубу. Таким образом, кортеж смахивал на оперу и на карнавал. Но перезвон колоколов казался зловещим ответом на эту человеческую беспечность, на это странное легкомыслие, на фоне которого выделялись важные лица вождей социал-демократии. За ними национальные группы, каждая отдельно, на некотором расстоянии друг от друга. Немцы, венгерцы, хорваты, французы, бельгийцы, англичане, русские. Они шли и пели, каждый свое. У каждой страны была своя песня. Французы умели петь только «Интернационал». Диссонанс минутами был ужасающий. Но все это, в конце концов, объединялось звоном обезумевших колоколов. 4 рабочих несли громадную книгу со словами «Долой оружие!». Когда кортеж подошел к собору, знамена повернули к главному порталу, и казалось, что огромная красная роза исчезает в пасти великана. Людской прилив наводнил собор и наполнил все его уголки. Вдвое больше народу осталось снаружи. Около 20 тысяч человек. Они расположились вокруг собора, частью на террасе над Рейном. И там образовалось 4 больших митинга, где, между прочим, выступил Ваян. Собор, проглотив 10 тысяч социалистов, еще несколько раз прогудел. Потом колокола внезапно замолкли, и стало тихо, как перед домом, где лежит умирающий, когда на тротуаре разбрасывают солому. Колокола слушали ораторов. Когда-нибудь учебники истории расскажут о благородных речах и высоких мыслях, прозвучавших на Конгрессе в Базеле. У нас же и цель, и намерения иные. Мало показать, как Блокер, премьер-социалист базельского правительства и многие другие ораторы склоняли головы перед христианской религией и никак не могли прийти в себя от того, что им приходится выступать под сводами храма. Мало показать, как сам старик Бебель благодарил епископа и утверждал, что если бы Христос воскрес, он пошел бы не к христианам, а к социалистам. Даже если наряду с этим привести другие слова старика Бебеля о тех людях, которые говорят «мир на земле и в человецах благоволение» и призывают Самбона народ к смертоносной войне, к уничтожению человечества и всеобщему разрушению, мало показать Грейлиха и Кьеркгаарда, считавших, что мир зиждется на избирательных успехах социалистов. Сакказова, стоящего за миролюбивую борьбу за мир и всех других. Газе, у которого уже тогда была нечиста совесть, и который, произнося свою речь, запутался в колоколах и Балканской войне. Адлера, вдохновляющегося Евангелием. А что говорил в своем выступлении поляк Дашинский? Мало выбрать из всех речей революционные зерна, утонувшие в фразах. Призыв Ваяна к борьбе против войны любыми средствами. Призыв Жареса к легальному или революционному действию. Этого мало, ибо мы все равно не услышим, как билось в Базеле в тот день великое сердце. Может быть и правда, что в этом параде Вильгельма в Телли и ангелов мира было больше смешного, чем действенного. Может быть, шутовская сторона была сильнее трагической стороны. Может быть, среди этих шагающих в шествии торжественных бонз мы теперь замечаем только лица предателей, через полтора года продавших за правилом войны европейский пролетариат. Может быть, это и так. Но все же на этом празднике, от которого поднимается смешанный запах ладана и тления, предвестник страшной груды костей мазурских болот и Вердена, мне не хочется смеяться над детьми, бросающими в толпу цветы. Что с ними будет, с этими ангелочками 1912 года? Их руки научатся держать винтовки. Вот этими же руками они будут бросать несущие смерть цветы, гранаты. Мне не хочется смеяться над огромной толпой, собравшейся в Базеле, над огромной надеждой, которая будет обманута. Среди этих людей не одни предатели. Есть между ними люди, отмеченные кровавым перстом. Я смотрю на террасу над Рейном, где говорит сейчас Пресансе. Вижу тысячи молодых живых людей. Тело у них горячее, в них трепещет жизнь. Кровь румянит их щеки. Двигаются они свободно, ловко, как люди, привыкшие работать. С ними их жены, невесты, дети. Движения их непринужденны. Они весело подталкивают соседа, глаза их загораются, они с нежностью заглядываются на чьи-то губы, плечи. У них человеческие желания. Они чувствуют голод, жажду. Они томятся, когда женщина поднимает обнаженную руку. Они доверчиво следят глазами за жестами оратора, за красным трепетом знамен. Эти огромные толпы собрались здесь, как на праздник. Я боюсь глядеть в глаза их судьбе. Это страшно, как дачный поезд в праздник, если знать заранее, что он потерпит крушение. Взять хотя бы эту группу баденских крестьян. Он был из Бадена, этот мальчик призыва 1918 года. Из-под города Ульши-Ла-Виль. и было это, кажется, 2 августа 1918 года. Французские пушки наводнили плато новыми удушливыми газами, действие которых нам было неизвестно. И когда этот 19-летний мальчик, потерянный, ослепленный, шел, вытянув вперед руки в нашу сторону, мы укрылись за насыпью дороги. Я увидел что-то неестественное в его лице. Мгновение он колебался. Потом, как человек, у которого очень болит голова, приложил левую ладонь к лицу и сжал его слегка. Когда он отнял руку, она держала нечто кровавое, невообразимое. Это был нос. Постарайтесь хорошенько себе представить, как выглядело его лицо. С тех пор меня никогда не покидает вполне запах гангрены. Труп лошади и человеческий труп пахнут не совсем одинаково. Я ощущаю этот запах иногда еще во сне. Он будет меня. Я лежу в кровати. Я не вижу трупа рядом со мной. Я тупо и успокоенно улыбаюсь в темноте. Ладно, все это, может быть, начнется снова, но сейчас этого еще нет. Кажется, мы были в Базеле. Нас ничто не останавливает. Мы легко прокладываем себе дорогу сквозь толпу к битком набитому храму. Подумайте, сколько рук, сколько ног, которые мы расталкиваем, чтобы пройти, будут искалечены, оторваны в грядущие годы от этих крепких тел. Мы проходим через митинг коллег и трупов. В храме Жорес произносит речь. Осведомитель второго бюро теперь уже не хвастается, что он так ловко обошел великого трибуна. Теперь он молчит и слушает. Он слушает изо всех сил. Он уж не так уверен, что хорошо выполнил свое задание. Пускай недостатки, ошибки, но в эту минуту, когда слова еще раз уносят Жореса за пределы буржуазного благоразумия, в эту минуту он чувствует, как бьется сердце рабочего. Все-таки, несмотря ни на что, он — его выразитель, воплощение борьбы с войной, и слова, которые он сегодня произносит, отзываются где-то в далекой классной школы Станислав, где учитель Вилен с ненавистью слушает эхо его слов, и уже в Базеле, в голове шпика второго бюро, эти слова рождают мысль о необходимости убийства. Вилен — убийца Жореса. Еще никогда в этой церкви, где в минуты опасности вожди христианства во время оно созывали собор, современным и фантастическим повторением которого является сегодняшний конгресс, еще никогда в этой церкви, где в течение веков преклоняла колени гордая буржуазия, покровительница искусств, еще никогда там не раздавался такой мощный голос, никогда такая мощная поэзия не поражала сердца. Жорес говорит о базельских колоколах. Колокола, голос которых взывает к всемирной совести. И в его голосе начинают звенеть базельские колокола. Все, что эти колокола вызвонили за свою колокольную жизнь, проносится теперь под сводами в певучем пафосе Жореса. Проносится с обаянием, которое он умеет придавать словам, с обаянием колокольного звона его слов. В них все страдания человечества, якобы облекаемые религиями и обрядами. Надежда на революцию растет и проходит через его мчащуюся речь. Слова вышли на праздник. Мысли в Базельском соборе похожи на песни. Надпись, которую Шиллер, великий и ничтожный поэт, сделал на символическом колоколе своей самой знаменитой поэмы, Жорес театрально повторяет здесь. «Зову живых, оплакиваю мертвых, низвожу громы небесные. Мы стоим над пропастью, и тот, который будет убит первым, кричит эту магическую фразу. Живые и мертвые слушают его стоя, тесно сгрудившись в притворах и часовнях. Церковный свод изумлен до самых стрелок готических арок словами, от которых на мостовых вырываются камни. Хоры, покрытые знаменами цвета крови, вздрагивают. «Зову живых, оплакиваю мертвых, низвожу громы небесные». По всему европейскому небу и там, в далекой Америке, собираются темные тучи, насыщенные электричеством войн. Народы видят, как тучи сгущаются, но за тенью их не видно места их рождения. Виснеры, Рокфеллеры, де Вендели, Финлей, Крупы, Путиловы, Морганы, Жозефы Кеннели движутся в закрытых для толпы высших сферах, где решаются судьбы масс. Цифры проступают на черных досках. Бумажные ленты ползут из автоматических аппаратов. Война. Готовится война. Вот она. Зову живых, оплакиваю мертвых, низвожу громы небесные. Увы, заклинания напрасны. Громы небесные не будут попраны. Живые. Но кто же еще смеет сегодня рядиться в это чудесное слово? Когда все так неверно, и когда в два счета из живого делают мертвеца. Правительство, когда они говорят об опасностях войны, говорит Джарес, не должны забывать одного. Народы могут сделать простой расчет, что собственная революция будет стоить им меньше жертв, чем чужая война. Он замолчал. Может быть, рухнет собор от возгласов и криков «Ура!» Триумф Жареса, обогренный кровью триумф. Вершители войны и мира не простят ему его никогда. Мы, которые ему аплодируем, подписываем его смертный приговор. В номере «Юманите», в котором напечатан отчет о Базельском конгрессе, об одной из речей совсем не упомянуто, не сказано даже, что она была произнесена. Присутствие оратора на съезде не отмечено газетой. Читая «Юманите» на следующий после конгресса день, невозможно даже заподозрить, что в Базеле присутствовала немецкая партийная работница Клара Цеткин, выступавшая там от имени всех женщин-социалисток. «Если мы, матери, внушим нашим детям самую глубокую ненависть к войне, если мы поселим в них с самого нежного детства чувство, сознание социалистического братства, то настанет время, когда в час острой опасности на земле не будет силы, способной вырвать этот идеал из их сердец. Тогда, когда настанет опасность и возникнут самые страшные конфликты, они прежде всего будут думать о своем человеческом и пролетарском долге. Если мы, жены и матери, восстаем против бойни, то это не от того, что мы эгоистичны и слабы, что мы не способны к большим жертвам во имя великих целей, великого идеала. Мы прошли через жестокую школу жизни в капиталистическом обществе, и в этой школе мы стали бойцами. И мы сумеем встретить нашу собственную битву и пасть, если потребуется, за свободу. Она говорит не только от себя, от имени женщины, осознавшей великую истину, женщины, которой исключительные обстоятельства дали познание и способности мужчины, гениальной женщины, родившейся в лаборатории человечества. Нет, Она говорит как женщина, выступающая за всех женщин, чтобы выразить то, что думают женщины ее класса. Она говорит как женщина, чей ум вырос в условиях гнета среди угнетенных. Она не исключение. То, что она говорит, имеет значение от того, что тысячи, миллионы женщин говорят это вместе с ней. Она сформировалась, как и они, не в спокойной кабинетной работе и достатке, но в борьбе нищеты и эксплуатации. Она просто в высшей мере совершенное завершение нового типа женщины, которая не имеет ничего общего с теми куклами, чье унижение, проституция и праздность легли в основу песен и поэм всего человеческого общества до сегодняшнего дня. Она – женщина завтрашнего дня, или лучше, осмелимся сказать, она – женщина сегодняшнего дня, равная, та, которой ведет вся эта книга, та, в лице которой социальная проблема женщины разрешена и превзойдена. Та, с которой эта проблема просто исчезает. С ней социальная проблема женщины встает не иначе, чем она встает для мужчины. Именно потому, что будущая победа социализма подготавливается в борьбе против войны, восклицает она. Мы, женщины, отдаем свои силы на эту борьбу. Национальные государства еще в меньшей степени, чем для рабочих, могут быть настоящей родиной для женщины. Мы должны сами создать эту родину в социалистическом обществе, единственным, которое может гарантировать условия полного освобождения человечества. Здесь начинается новая романтика. Здесь кончается рыцарский роман. Здесь в первый раз на свете отводится место настоящей любви, той, которая не запятнана иерархией мужчины и женщины, гнусной историей платьев и поцелуев, властью денег мужчины над женщиной или женщины над мужчиной. Женщина сегодняшнего дня родилась. И это о ней я пою. И это о ней я буду петь. 1934 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1999 год.